«Да правильно», — согласился Шенкер. «Наверное, так и сделаю». Советник поклонился, развернулся, чтобы выйти, но внезапно остановился. «Можно поинтересоваться, почему твое величество сказал, что пропало слишком много слуг?» Шенкер уже давно миновал стадию первого знакомства с королем Ранига и не верил в простодушно искреннее выражение лица, которое тот часто на себя напускал. Советник теперь считал, что Нерман ничего не говорит и не делает просто так. «Семеро никак не могли принимать участие в покушении на жизнь императора», — ответил Михаил. «Слишком много. С таким количеством осведомленных простолюдинов высок шанс раскрытия тайны. Нет, виновных, если они вообще существовали, было 1-2, не больше. Но почему тогда пропали семеро? Твое величество думает, что это случайность. А я вообще не припомню, чтобы императорские слуги и рабы исчезали. Не случайность», — покачал головой король. «Тут все просто. Они пропали за компанию». «Как, за компанию?» — опешил Шенкер. Торк и Маэт тоже с любопытством прислушивались к разговору. Они выглядели как два близнеца в кожаных полудоспехах и синих офицерских плащах с золотым узором. «Вот представь, советник, что пропал бы только один слуга. Виновный», — начал терпеливо пояснять Михаил. «Что было бы потом? Легко можно установить, с кем он общался, с кем был дружен, кто его рекомендовал. Ведь у каждого есть покровители, не так ли? И чего доброго, распутав эту нить, можно выйти на след самого главного виновника или даже виновников». «Ты согласен, советник?» «Да», — подтвердил Шенкер. «Поэтому проще всего убрать или спрятать этого человека, а за компанию к нему еще нескольких невиновных, чтобы все запутать. Поди-ка отследи связи всех. А если это и удастся, то будет совершенно непонятно, кого подозревать». «Похоже, твое величество уже раскрыл не один заговор», — уважительно произнес Шенкер. «Все заговоры глупы по своей сути», — ответил король со вздохом. «Их легко раскрыть. Кто собирался прийти к власти после убийства правителя, тот и виноват. Исключений почти не бывает. Это ведь не умерщвление богатой старушки собственным лакеем, которому она завещала несчастную сотню золотых». Лицо советника исказило гримаса внезапной догадки. «Твое величество, твое величество, но если допустить, что на жизни императора покушались не шпионы Алиана, то получается, что подозреваемый подозреваемая». «Не произноси этого имени», — твердо сказал король. «Рано еще. До свидания, твое величество». Шенкер вновь поклонился и на этот раз вышел. Несмотря на занятость, Михаилу все-таки пришлось принять одного человека, о котором он не хотел говорить с советником. Король не собирался вмешиваться и в это, но отказать в аудиенции никак не мог, поэтому ограничился лишь тем, что выгнал из кабинета всех возможных свидетелей и только потом распорядился пригласить Иланию. Принцесса вошла, одетая, как всегда, в легкомысленное платье, но выражение лица девушки было печальным и серьезным. Королю показалось, что Илания изменилась за последние несколько дней. Еще недавно в ее глазах плясала удаль, какой-то непонятный азарт, а сейчас взор принцессы был потухшим и сосредоточенным. Может быть, так и должен выглядеть человек, у которого прямо из рук выскользнула неограниченная власть. Михаил подозревал это. «Что привело ко мне твое высочество?» Король старался начинать нежелательные разговоры самым церемонным образом. Принцесса сделала неглубокий реверанс и уселась на стул напротив Михаила. Стул был жестким, с прямой спинкой. Король решил, что в его кабинете должна быть мебель, не создающая удобств для собеседника. Удобство приводит к расслабленности, которую ни один хороший руководитель не желает видеть среди подчиненных. Но Илания не моргнула и глазом, сев на стуле неестественно прямо. «Я бы хотела поблагодарить твое величество за все, что было сделано для моего отца». Несмотря на вежливость, тон принцессы был странен, король назвал бы его даже слегка саркастичным. «Не стоит благодарности. Могу ли я попросить твое высочество перейти сразу к делу? Я сейчас очень занят проблемами армии». «Да, слышала, что теперь все в руках твоего величества. Поздравляю». «Спасибо». В голосе Михаила сквозило едва заметное нетерпение. Илания вздохнула и произнесла, заерзав на неудобном сиденье: «Я думаю, что пришло время поговорить серьезно, твое величество». Король внутренне напрягся. По его опыту, если девушка собиралась говорить серьезно, значит, ничего хорошего не прозвучит. «Я бы хотела выяснить, наконец, отношения между нами», — сказала принцесса. «Сейчас наступило сложное время, никто не знает, что будет дальше, но твое величество должен понимать, что вместе мы представляем собой огромную, непобедимую силу. Прости, а кто это мы? Поинтересовался король. Мы, это твое величество и я, ответила Илания, посмотрев на собеседника выжидательным взглядом, таким, каким часто смотрят невесты на своих женихов перед тем, как те скажут священнику «да». Михаил приподнял брови и обреченно подумал. Вот оно, началось. Не совсем понимаю, почему вместе мы непобедимы, произнес он. Ну как же, глаза Илании широко распахнулись, у твоего величества армия, а у меня влияние. Если с моим отцом опять что-нибудь случится. Стоп, рука короля тяжело легла на стол. С чего это вдруг с императором опять что-нибудь должно случаться? Нет, принцесса, такого не будет. Твое величество ведь знает, как я к тебе отношусь. Илания вскочила с места и нависла над столом, попытавшись приблизить лицо к королю. Это ведь известно твоему величеству, я бы хотела услышать ответ на этот вопрос. Допустим, известно. Михаил мысленно перебирал варианты спасения, чтобы повернуть разговор в другом направлении. А раз так, то зачем отказываться от того, что само идет в руки? Илания задала логичный, с ее точки зрения, вопрос. Мы с твоим величеством способны на все. Наш союз станет залогом нового порядка, никто не сможет противостоять нам. Даже этот Уларат, которому твое величество уделяет столько времени, рухнет, если мы захотим. Михаил с большим трудом следил за нитью рассуждений собеседницы. Признаться, он эту самую нить, придающую словам связность, видел словно сквозь туман. «Почему Уларат рухнет?» – переспросил король. «Я даже сейчас не знаю точно, чем закончится наш поход, потому что мой отец дал твоему величеству только армию, а я могу дать все – власть, влияние и мою руку, наконец». «Вот оно прозвучало», – с тоской подумал Михаил. «При всем уважении, рука твоего высочества не является залогом того, что Уларат рухнет», – ответил король. «Это сейчас, но когда я стану императрицей?» «Пожалуйста, принцесса». Михаил вытянул руки вперед. «Возможно, я стану скорее императором Уларата, чем твое высочество, императрицей Фигрида. А что, есть такие планы?» — быстро спросила Илания. «Нет, я просто пошутил. Но я-то не шучу», — воскликнула девушка. «Мне чуть-чуть не удалось. И хотя твое величество мне помешал, я все прощаю». «В чем помешал?» — тусклым голосом поинтересовался король. «В том, что спас жизнь твоему отцу. Да если император узнает, о чем твое высочество мне тут говорит, то даже не знаю, что он сделает. Накажет меня, сошлет в провинцию, выдаст замуж за какого-нибудь старика, Далла казнит, от него всего можно ожидать». Илания наконец высказала здравую мысль, доказав, что может оценивать обстановку адекватно. «Тогда зачем об этом говорить?» – спросил Михаил. «Я вот о подобных вещах не желаю слушать». Принцесса плотно сжала губы и посмотрела на мужчину слегка прищуренными глазами. На ее щеках появился румянец. Королю почудилось, что она сейчас уйдет, громко хлопнув дверью, но Илания осталась. «Все, что я делала за последнее время, делала с одной лишь мыслью, чтобы угодить твоему величеству», — отчеканила девушка. «Чтобы доказать, что я тоже чего-то стою, чтобы на меня обратил внимание нужный мне человек, и чтобы он понял все выгоды от союза со мной. Пусть пока не будет чувств, я согласна и на это, но выгода-то есть. Разве не об этом должен думать правитель, сохранять и приумножать власть? Вот в чем смысл жизни каждого монарха. Это если монархов переоценивать. Твое величество». Принцесса прервала короля и, обежав вокруг стола, остановилась очень близко от него. «Разве тебе не нужна корона Фигрида? Я не могу в это поверить. Как не могу поверить в то, что и я не нужна? У твоего величества есть, конечно, это смазливая су, Анелия, но я ведь лучше. Да посмотри на меня, разве я не красива, не знатна, разве я не стою того, чтобы взять меня вместе с короной? Твое величество понимает, о чем я говорю, вместе с короной империи». Девушка впала в состояние крайнего возбуждения, ее глаза сверкали, волосы слегка растрепались, руки замерли на уровне груди. Илания, казалось, решала, заключить мужчину в объятия сейчас или немного подождать. Михаил же переживал. Он изо всех сил хотел предотвратить подобное выяснение отношений, но не сумел. В таком состоянии женщины часто выбалтывают то, чего никому знать не нужно. И король не хотел ничего знать. Он сделал глубокий вдох и постарался говорить самым спокойным тоном, на который был способен. «Увы, принцесса, я опутан обязательствами. Мне очень приятно, что сумел оказать услугу твоему высочеству и спасти жизнь отца, но сейчас мне нужно работать. Прошу прощения». Датсу ничто не угрожало. Илания в порыве чувств стукнула кулачком по столу. От порошка Нергирии еще никто не умирал. Человек только впадает в кому, а если перестать давать порошок, то быстро приходит в себя. «Что?» – спросил король, хватаясь за голову. «Что? Я откровенно с твоим величеством!» – воскликнула принцесса. «Теперь понятно, что может быть. Теперь-то твое величество согласен, отказываться непрактично. Никто не откажется от такого». Михаил подумал, что перед ним, по сути, находится бедная женщина. Она с самого детства не знала слова «нет». Мамки-няньки, потом наставники, затем поклонники выполняли каждое желание принцессы. Дошло до того, что Илания начала видеть мир однобоко. С точки зрения «это для меня хорошо, а это – не очень». Во втором случае проблемы решались стремительно, стоило только принцессе намекнуть на личное благоволение. Она привыкла к этому и не могла взять в толк, что кто-то способен отказаться от ее предложений. Конечно, попытки были, но Илания повышала ставку до тех пор, пока не получала желаемого. И сейчас она предложила королю Ранига высшую награду, себя и власть. Принцесса была убеждена, что от такого не отказываются. «Что это еще за Нергирия?» – устало спросил король. «Почему ее никто не заметил?» «Это один из моих секретов», – победно улыбнулась Илания, неверно истолковав установившееся спокойствие на лице собеседника. «Если бы твое величество знал, сколько разных тайн хранится в императорских фамилиях. Есть тайны общие, а есть свои личные. Это вот досталось мне от прабабки. Нергирия – растение редкое, ее примесь трудно заметить. Слишком маленькие количества используются. Ну что, как теперь договоримся? Твое величество ведь согласен, заключаем союз?» Михаил с горечью подумал, что, по крайней мере, он догадался насчет небольшого количества отравляющего вещества и неоднократного приема. Но перед ним возникла дилемма. Что делать? Сообщить императору о поведении дочери и обречь девушку неизвестно на что? Или оставить все в тайне? Долг требовал первого. Но, с другой стороны, Илания, вероятно, любила его, пусть странной жестокой любовью, которая способна на самые неприятные поступки, но тем не менее это была любовь. Сдать Муканту принцессу, которая испытывает чувства к самому Михаилу, неприятный поступок. Король не знал, что делать. «Собирайся, твое высочество», — сказал командующий. «Тут прозвучало столько всего, что у меня не остается другого выхода». «Куда собираться?» — удивилась Илания. «Твое высочество отправится со мной, так будет лучше для всех». «В поход? С армией?» Принцесса все еще не понимала. «Да, мы выступаем ночью». Принцесса смотрела на короля, пытаясь проникнуть в его мысли. Эти самые мысли лежали на поверхности, но Илания, невзирая на все свои усилия, все равно не поняла бы их. Слишком они были разные, король и принцесса. Михаил думал о том, что Илания все-таки умудрилась его впутать в нехорошее дело. Как теперь быть? Оставить девушку тут и ничего не предпринять? Тогда Мукант может узнать обо всем. Его дружеские отношения к союзнику изменятся в худшую сторону. Очень нежелательно для Ранига. Рассказать все императору не хотелось бы, пока ситуация еще более-менее под контролем Михаила. Король чувствовал, что из всего этого можно извлечь нечто большее, чем просто сдать принцессу властям и получить благодарность. Он еще не понимал, что и как придется сделать, но интуиция и привычка к далеко идущим политическим интригам подсказывали, что нужно немного подождать, пока король решил убрать Иланию из Иендерта, подальше от соблазнов. Тогда если Мукант что-то узнает, то всегда можно сказать, что новый командующий решился самостоятельно провести расследование и даже в мягкой форме арестовать принцессу до выяснения всех обстоятельств и чтобы обеспечить безопасность императора в свое отсутствие. Илания же истолковала слова короля по-своему. Он берет ее с собой. Конечно, мужчине нужно присмотреться к будущей жене. Принцесса это отлично понимала. «А Анелия тоже поедет?» — осведомилась Илания настороженным тоном. «Нет, Анелия остается», — прозвучал ответ. Королю не было никакого резона брать с собой обеих женщин. Вдали друг от друга они не представляют опасности, а вот вместе. «Тогда я согласна». Девушка даже не скрывала радости. «Твое высочество поступит под опеку советника Шенкера. Война все-таки. Нельзя допустить, чтобы фигридская принцесса попала в плен. Придется выполнять его распоряжение». «Я согласна, твое величество, согласна. Мы уже завтра будем в Уларате. Сколько платьев мне взять?» Михаил подавил вздох. «Мы едем не на бал, принцесса, только наряд для дороги и сменную одежду. Может быть, будем в Уларате и завтра, но к вечеру. Дорога займет много времени. Ступай, твое высочество. До встречи этой ночью. Король решил вести основную часть сил не напрямик, а в обход, чтобы миновать маленькую горную гряду, скорее, большие холмы, и выйти сразу в тыл Уларата. Войска, расположенные на границе, там и останутся. Они введут противника в заблуждение, а путь Михаила будет лежать через фигридские северные провинции. Если бы король был императором Уларата, он непременно ударил бы именно по этим богатым провинциям и потом обменял их на мир, сохранив шахты за собой. Глава 16. Письмо принцессы. Чтобы закоренелый жулик моментально стал уважаемым человеком, достаточно надеть на него военную форму и приставить к штабу. Из справочника по военным хитростям. Король переживал трудные времена. Помимо войны с Уларатом, без которой Раник вполне мог обойтись, на Михаила навалились дела личные. Они тоже были не особенно нужны, но тут уже ничего не поделаешь. Долг каждого приличного мужчины безропотно тащить на себе внимание женщин. Если, конечно, от этих самых женщин не удается избавиться. Конечно, королю пришлось волей-неволей взвесить предложение Илании. Не потому, что оно ему понравилось, а потому, что он взвешивал вообще все. Итак, Михаилу предлагалось вступить в сговор с принцессой, нейтрализовать императора за компанию с официальными наследниками и примерить корону Фигрида, женившись на Илании. Если первые действия вызывали лишь отвращение, то последние – женитьба – ужас. Хотя, казалось бы, отчего самозванцу быть чувствительным, какая разница, кого свергать и когда. Первым был Мельс, почему же вторым не может стать Мукант? Однако разница была, когда Михаил только начинал свой путь в этом мире, он сражался лишь за выживание. Идея объявить себя принцем Нерманом была порождением безысходности и авантюрного склада ума. Теперь же у короля было все или почти все, включая обязательства перед другими. Попытка захвата императорского престола мошенническим путем выглядела так, словно уважаемый правитель Ранига бесится с жиру. Нужно прибавить к этому возможное несогласие с кандидатурой императора элит, что приведет к явным репрессиям и вероятному прозвищу «Кровавый», а также необходимость устранить Иланию. Михаил точно знал, что с такой женой он не поладит. Картина получалась довольно неприглядная. Настолько, что король, будучи в здравом уме, на предложение принцессы никак согласиться не мог. К тому же проблемы Алиана это не решало, а Михаил сейчас собирался заняться этой проблемой вплотную. Армия Ишибов вышла из Иендерта поздним вечером. Король не хотел терять времени даром, поэтому уже к рассвету была преодолена значительная часть пути. Михаил не собирался давать долговременный отдых своим подчиненным. По его плану армия могла сделать лишь краткий привал, перед тем как войти на территорию Уларата. Но судьба, двигающая два отряда навстречу друг другу, распорядилась иначе. Сбои в планах начались с того, что вернулись ишибы авангарда. Они сообщили, что увидели издалека подозрительную группу лиц в уларатских халатах. Неизвестно, заметили ли что-либо незнакомцы, но авангард, состоящий из трех ишибов в крестьянской одежде, четко выполнил приказ короля, отошел назад и остановил армию. Разведчики, поинтересовался Михаил у Шенкера. Армия остановилась в стратегическом месте. Слева виднелись стены небольшого городка, справа и спереди была роща, а сзади – возделанные поля. Наверное, с недоумением ответил тот, но почему здесь? Не знаю точно, сказал король, хотя у меня напрашивается лишь одно объяснение. Разведчики обычно появляются там, где врага что-то интересует. А что его может интересовать в таком захолустье? Кругом леса и поля, хотя поля, надо заметить, тучные, земли богатые, а до столицы отсюда далеко. Случись что, помощь придет не сразу. Твое величество полагает, что это рейд. Шенкер бросил взгляд назад, словно чтобы убедиться, что колосящаяся рожь точно может представлять ценность. Возможно, но это легко проверить. Если разведчики направлялись на северо-запад, то 2-3 отряда могут легко перехватить их. Не могут же они заподозрить, что здесь целая армия, даже если и заметили несколько странных простолюдинов. Я распоряжусь о перехвате. Да, советник. А мы тем временем замаскируем наши следы и войдем в этот городок. Как он называется? Неисток. ГМ — странное название, но я встречал и страннее. После этой многозначительной фразы армия начала перестраиваться, с тем, чтобы войти в небольшие квадратные ворота городка. Комендант Неистока Рутерист был не совсем обычного происхождения. Нет, со стороны отца на много поколений назад просматривались знатные предки, большей частью ишибы. А вот родственники с материнской стороны подкачали. Бабушка коменданта была эльфийкой, не самое лучшее, что можно пожелать честолюбивому ишибу, урожденному Уру, учитывая непростые отношения Фигрида с бледнолицами любителями лесистой местности. Террист старался изо всех сил, чтобы скрыть свое происхождение, но, увы, тонкие черты узкого лица, светлая кожа, черные волосы кого угодно навели бы на подозрение. По какой-то роковой причине бабушкина наследственность проявилась больше во внуке, чем даже в дочери. У бедного Уру не оставалось другого выхода, как покинуть столицу и, выхлопотав себе должность коменданта, осесть в провинциальном городке. В то самое утро террорист едва поднялся с постели и собирался завтракать, как взволнованный личный раб Уру нарушил привычный ход вещей. «А господин, они здесь!» — вскричал ворвавшийся в дверь спальни светловолосый паренек, одетый в хорошую, даже роскошную, белую форменную накидку. «Что делать, господин?» Уру нахмурил черные тонкие брови. Невыдержанность слуги была ему противна, но, увы, всерьез наказывать своего раба он не мог, потому что тот вырос буквально на его глазах. Террист привязался к нему, как и ко всей своей немногочисленной челяди, которая, очевидно, бессовестно пользовалась хорошим отношением. «Я сколько раз тебя учил докладывать как положено», сидящему на кровати Уру казалось, что он говорит достаточно суровым голосом. «Как ты себя ведешь? Не император ведь прибыл, в самом деле, не император», начал отвечать слуга. «Тогда замолчи, выйди, подожди, пока я оденусь, потом постучи в дверь и доложи как положено». «Но, господин, вон, я сказал, распустились тут». От внезапного окрика слуга шарахнулся к двери, хотел еще что-то добавить, но передумал и выскользнул прочь. Террорист еще долго ворчал, одеваясь нарочито медленно, игнорируя робкий стук в двери, гадая, кто же к нему прибыл. Старшая сестра со своим новым мужем или комендант соседнего городка, чтобы похвастаться очередным охотничьим псом. Но сестра была у него недавно, а приятель-комендант обычно появлялся ближе к вечеру. Так ничего и не решив, Урус не зашел до того, чтобы позвать слугу. Теперь юноша вошел как положено. Он двигался плавно и достаточно медленно, как того требовала его официальная должность дворецкого. Раб был хорошо образован стараниями террориста и мог дать фору многим провинциальным мажордомам. «Теперь другое дело», — одобрительно сказал Уру, хотя и проследил за тем, чтобы из его голоса не исчезли гневные нотки. «Кто прибыл ко мне? Их много, а господин?» Слуга говорил тоже медленно, но в его голубых глазах блестели нехорошие огоньки. Раб был своенравен и действительно избалован до крайности. «Торговцы, что ли?» — вздохнул террорист, поправляя повседневный коричневый халат и начиная раздумывать, не одеть ли другой, более нарядный, или путешественники. «Нет, а господин?» — пропел слуга. «Там ишибы, много ишибов, сотни». Уру прищурился. Ему показалось, что раб бредит. «Где сотни ишибов?» — спросил он. «Заполнили все улицы от главных ворот до площади игроков, господин, а ко дворцу подошли лишь несколько великих ишибов и...» «Великих ишибов?» — скептически повторил Уру, все более убеждаясь, что слуга заболел. «Кто же сюда пустил такую армию?» «Это фигридская императорская армия, а господин, как же ее не пустить?» — удивился слуга. Террорист нашарил за спиной кровать и сел. Ему только сейчас показалось, что сообщение имеет какой-то смысл. Уру еще не был уверен в том, что понял все правильно, но уже допускал, что при некоем стечении обстоятельств часть императорской армии может действительно оказаться в этой глуши. «Да у Ларата ведь рукой подать, кто ее возглавляет?» — спросил террорист, замечая, что ему трудно шевелить губами. «Кто там самый главный?» «А господин, мне трудно судить». Теперь слуга говорил издевательски неторопливо. «Знаю лишь, что прибыл советник Шенкер и тот самый Шенкер, глава Имис». Террорист подпрыгнул из сидячего положения. «Да, господин, с ним еще. Кто? Кто еще?» «Ее высочество принцесса Илания и, а небеса, ты олух, что же ты сразу не сказал?» «Господин мне сам запретил», — с каким-то сладострастием вымолвил слуга. «Запорю», — прошептал Ру, бросаясь к двери, но, уже взявшись за ручку, остановился. «Ты сказал и, кто там еще?» «Король Раниго Нерман. Мне кажется, что он, новый командующий Объединенной Императорской Армией. Они все требовали тебя, а господин...» Террит побледнел, его и без того белое лицо приобрело цвет выбеленных стен спальни. «Требовали? Тихо спросил он отчужденным тоном. «А сейчас что? Что говорят?» Слуга набрал полные легкие воздуха и, не в силах больше сдерживаться, выпалил скороговоркой. «Принцесса говорит, что такого коменданта, который не встречает у ворот столь важных гостей, нужно выгнать в зашей. Король-командующий успокаивает ее и говорит, что комендант, наверное, заболел или покончил жизнь самоубийством, опасаясь, что какие-то его темные делишки выйдут наружу. Советник Шенкер говорит, что если король прав и темные делишки действительно есть, то он лично добьет коменданта, если он еще не умер». После этой красноречивой тирады, схватившийся за сердце, Уру впервые пожалел, что дал своему рабу хорошее образование. Тем временем король и его спутники, не дождавшись появления местных властей, самостоятельно захватили часть дворца в пользование. Шенкер руководил поисками исчезнувших вражеских разведчиков, получая донесения и отправляя за город новые отряды, а Михаил делал вид, что слушает болтовню Илании, думая на самом деле совсем о другом. Анелия отнеслась к тому, что с королем отправится имперская принцесса, на удивление хладнокровно. Самомнение эльфийки достигало невероятных высот. Темноволосая принцесса искренне верила, что король мог взять с собой Иланию, руководствуясь исключительно политическими соображениями. Анелия бы невероятно удивилась, если бы узнала, что король предпочел ей обыкновенную женщину, пусть и принцессу империи. Невеста владыки Ранига была права, Михаил не хотел ее удивлять. Вместо этого он упорно думал над тем, как использовать Иланию. Ему казалось, что она непременно должна принести пользу, если подойти к делу с толком. Примерно через час обстановка в ней таки практически не изменилась. Это был небольшой город с белыми каменными домами, не очень высокими стенами и узкими мощеными улочками. Сонный провинциальный городок, где самым большим событием за последний месяц была выходка сына богатого местного купца. Этот сын напился вдрызг, залез на крышу дворца, пытался там петь и плясать, но зацепился за шпиль на башенке и сидел, подвывая, пока его не сняли. Теперь же сонное царство вмиг исчезло. Многочисленные ишибы и немногочисленные королевские гвардейцы в амулетах Тирата бродили по улицам, сталкиваясь друг с другом. Жители испуганно заперлись в своих крохотных домах, но и там им не было покоя. Непременно кто-то из ишибов заходил в скромное жилище и требовал то воды, то еды. За еду в обязательном порядке предлагалась плата, несмотря на возможность переворотов. Сам фигридский монархический строй был крепок и далек от загнивания, что ярко проявлялось в мелочах. В комендантском дворце Неистока тоже было оживление. Террит суетился, пытаясь реабилитировать себя и оказаться хоть в чем-то полезным. В конце концов, когда он принес очень подробную новейшую карту местности, составленную по его указанию, командующий снизошел до того, чтобы похвалить Ру. После этого комендант вздохнул свободнее. Деятельность Шенкера тоже наконец увенчалась успехом. Отряды, разосланные в поисках разведчиков, их обнаружили. Советник доложил об этом королю. «Трое мертвы, один сдался в плен. Сдались бы и остальные, но твое величество сам распорядился, чтобы никто не ушел. Вот и мисы перестарались». Михаил проигнорировал завуалированный упрек. Шенкер, как и многие, не разделял столь кровожадного отношения к ишибам. Но королю не было никакого дела до вражеских воинов. Он торопился. «Что говорит пленный?» — просто спросил король. Командующий и почти весь его штаб находились во внутреннем дворике дворца. Даже самый большой зал казался тесным, привыкшим к столичным размерам помещений военачальникам. В штаб, помимо Орала и Ашта и еще пары представителей Ранига, входило около десятка фигридских командиров. До слов Шенкера о взятии пленного они разбрелись по саду, примостившись на скамьях или даже пыльных бортиках без риска запачкать и без того грязные камзолы и халаты. Но, услышав новости, тут же подтянулись к королю даже с самых дальних уголков. Михаилу оставалось лишь удивляться такой остроте слуха придворных. «Войска у Ларата здесь», — ответил Шенкер. «Они захватили Рикиард, городок на перешейке, который углубляется в земли нашего соседа. Все дороги перекрыты, гонцы оттуда не смогли дойти. Сейчас армия у Ларата все еще там. Думаю, что либо выбирают удобное направление, либо чего-то ждут». Король воспринял известие спокойно, хотя они, казалось, опровергали его мнение о том, что Уларат сейчас ни на что не способен. Михаил видел обращенные на него взоры, начиная от советника и заканчивая сидящей рядом на скамье Илании, но не торопился с приказами. «Кто командует армией?» — спросил он. «Алиан», — ответил Шенкер. «Я так и думал. свершилось. Тон, которым это было сказано, не оставлял сомнений в выводах короля. Фигрид не успел, переворот в соседней стране либо завершился, либо близок к завершению. Альянс собирается захватить все эти провинции, вскоре добавил Михаил, а потом обменять их на мир. Только мир получится, к сожалению, не очень долгим. Он продержится ровно столько, сколько Альяну нужно для укрепления своего влияния. Потом, новая война, у Альяна будет преимущество, камни и тиры, и он не остановится даже на подступах к столице. Фигрид падет, господа. На этой обнадеживающей ноте король повернул голову и стал разглядывать луну, еще не успевшую скрыться с яркого небосвода. ГМ твое величество. Шенкер прокашлялся, впечатленный нарисованными перспективами. Будут ли приказания? Михаил вновь обернулся к советнику и слегка улыбнулся. У главы имис отлегло от сердца. Улыбка получилась достаточно зловещей. К счастью, похоже, Альян не знает, что мы здесь. Ну что же, сделаем ему сюрприз. Заставим штурмовать Неисток. С нами внутри города. Ропот был ответом. Военачальники признавали смелость плана, но в их глазах не читалась вера в его осуществимость. Как можно заставить Альяна штурмовать именно Неисток? Сидеть здесь и ждать, пока он захватит другие города и придет сюда? Но города за спиной фигридской армии знают, что армия прошла через них. Наверняка будет утечка информации. Ждать нельзя, твое величество, осторожно начал Шенкер, выступив выразителем мнения большинства. Как же так? Мы позволим врагу пройти по этим землям, а что, если он разрушит города? Это же какой ущерб? Император вряд ли одобрит такое. Не лучше ли ударить самим, прямо сейчас? Улыбка Михаила стала шире. Он посмотрел на Иланию и отчего-то одобрительно кивнул ей. Девушка не поняла смысла его жеста, но король-то уже знал, что поступил правильно, положившись в свое время на интуицию. Принцесса начала приносить пользу. «Принесите перо и бумагу», — сказал король. «Ее высочество желает написать письмо коменданту этого, как его, Рикиарта, городка на перешейке, чтобы поделиться своими тревогами по поводу появления здесь ишибов Уларата, уничтоженных доблестной охраной принцессы». Брови Илании взлетели вверх. «Но, твое величество», — сказала она, — «я вовсе не желаю ему писать. Какое мне дело до коменданта, который оказался настолько бездарным, что сдал свой город? Я даже не знаю его имени». Лица подчиненных выражали недоумение, только хитрый Ашт не подвел. Он ухмылялся, догадавшись, куда клонит король. «Ничего», — ответил Михаил принцессе. «Зато в стане Альяна наверняка найдется кто-то, знакомый с почерком и печатью Ти твоего высочества». Пока принцесса писала непонятное ей послание неизвестному коменданту, король приказал привести сержанта Актейста. Этот молодой человек был никем иным, как сыном могущественного Тагга. Он прогневил в свое время владыку Ранига и оказался сослан в армию в чине рядового. Актейсту с самого начала не повезло, его определили в качестве стрелка из пушки в команду морского капитана Рьянна, бывшего пирата. Капитан был очень противоречивой и нелегкой личностью, настолько нелегкой, что справедливо заслужил славу психопата, который каким-то непостижимым образом умудряется выигрывать сражения. В конце концов Актейст обратился с просьбой о переводе, и она была немедленно удовлетворена. Сын Тагга попал под начало пехотного капитана Тшеля, невероятно невыдержанного офицера, отправленного королем в дальний гарнизон от греха подальше. Но в ходе войны с пиратами Тшель оказался востребованным. Вместе с Актейстом бедный сын Тагга хлебнул горя, но, несмотря ни на что, выжил и даже сумел попасть в отряд гвардейцев, отбывший в Фигрид. Откровенно говоря, заслуги Актейста уже давно позволяли сделать его офицером, но гнев короля был силен, поэтому выше сержанта наш герой не вырос. Однако Михаил не забывал о нем. Сейчас сержант предстал перед королем, готовый ко всему. Он через многое прошел и был совсем не похож на того юношу, которого владыка Ранига застал в одном из покоев дворца с женщиной. Актейст явился быстро, когда принцесса написала в послании последнее слово. Он, одетый в синий плащ с голубой унтер-офицерской каймой, застыл перед королем, не обращая внимания на других высших чинов. Сын Тагга привык к большим званиям своих родственников задолго до того, как повзрослел. «Прибыл в ожидании приказаний твоего величества», — гаркнул он. Михаил бросил оценивающий взгляд на аккуратную одежду дворянина, короткие темные волосы и благородные черты лица. Увиденное произвело благоприятное впечатление. «Будешь слугой», — сказал король. «Так точно», — рявкнул сержант, за которым тянулись многочисленные поколения чистокровных уру, Тагга и Даллов. Похоже, что, если бы поступил приказ стать нищим и собирать подаяние, солдат и его исполнил бы без раздумий. Снимешь амулет Тирата, наденешь ливрею цветов принцессы и поскачешь к самой границе с Уларатом в городок Рикиард. Слушаюсь, твое величество. Повезешь письмо принцессы к коменданту. Но сам комендант убит или в плен у армии Уларата. Ты об этом не знаешь, поэтому тебя тоже захватят в плен. Постарайся сдаться правдоподобно. Сделаешь так, чтобы при обыске нашли это письмо. Во время допроса признаешься, что принцесса Илания действительно находится здесь, в Неистоке, в окружении не очень большого отряда Эмиса и Шибов. Вопросы есть? Так точно. Твое величество, каким слугой мне быть? Жадным или верным? Глупым или хитрым? А может быть, я, незаконнорожденный отпрыск какого-нибудь знатного лица? Михаил постарался скрыть улыбку. Актейск действительно сильно изменился. Это по обстановке, сказал король. Главное, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что они захватили настоящего гонца. Когда сержант отбыл, Михаил вновь обратил внимание на членов штаба Иланию. «Мой план удивительно прост», – произнес он. «Ведь чего хочет Илиан? Мира, и как можно быстрее. Ему нужен длительный поход? Нет. Поэтому когда он узнает, что буквально под боком находится настоящая фигридская принцесса без существенной охраны, то бросит все и побежит брать ее в плен, чтобы потом обменять на мир. Это будет гораздо вернее и быстрее, чем мучиться и захватывать провинции. Господа, я уверен, что уже во второй половине сегодняшнего дня Алиан примчится сюда как на крыльях, чтобы не упустить потрясающие возможности. И, как я уже говорил, попытается взять город, только вместе с нами внутри. Глава 17. Засада. Засада тоже может попасть в засаду. Один обманутый муж, который собирался застичь жену на месте преступления, но сам попал в лапы разбойников. В тот день император Нрал объявил о своей помолвке. Дальше ждать было нельзя, напор Мадей оказался слишком велик. Чужеземная принцесса стала неугодна трону Уларата и уступила место актрисе Ишибу. Знать восприняла это крайне настороженно. Конечно, бывало и раньше, что правители женились не на равных себе, но это были сильные правители. Мы поторопились. Император метался по комнате, как ягуар по клетке. На поворотах он путался в развивающихся полах фиолетового халата из тончайшего шелка, но это не останавливало его. Нрал продолжал свой бег. «Успокойся, твое величество». Мадия сидела на кровати с безмятежным выражением лица. Этому никто не обрадовался. «Ну и что, твои сановники уже не знают, куда переметнуться и что сказать. Еще недавно они превозносили тебя, а стоило появиться Лиану, как стали заглядывать ему в рот, ожидая, что скажет этот мудрец. Если ветер подует в другую сторону, все изменится. Они опять будут с твоим величеством. В политике ветры не дуют сами по себе», — воскликнул Нрал, едва не врезавшись в белую низкую тумбочку. «Я думал, что помолвка хоть как-то развлечет людей, хоть кого-то склонит на мою сторону, хотя бы обычных ишибов, ты ведь из них, но они хранят молчание. Хуже и быть не может. Если власть окружена молчанием, если ей не рукоплещут, то это не власть вовсе. Она падет. Это, между прочим, сказал Раникский Парет, великий ишиб нашего любезного Нирмана. Если Алиан сдержит слово, то нам не будет никакого дела до того, что сказал этот Парет», — хмыкнула Мадея, заворачиваясь в золотистое покрывало и позволяя черным волосам рассыпаться по плечам. Нрал резко остановился и внимательно посмотрел на свою возлюбленную. Ее лицо было спокойным, как озеро летним безветренным днем. «Ты мне только вчера рассказывала, что на слова Алиана нельзя положиться», — тихо произнес император. «А сегодня? Почему говоришь иначе?» «Это связано с помолвкой», — Мадия улыбнулась и, поднявшись, обняла своего жениха. «Не беспокойся ни о чем», — шепнула она на ухо. «Ты все сделал правильно. Свергнуть женатого императора — совсем не одно и то же, что неженатого. Больше хлопот. Пусть Алиан пройдет победным маршем по провинциям Фигрида. Я уже знаю, что нужно делать. Мы объявим, что твое величество долго искал кандидата на должность командующего и наконец нашел просто идеальный вариант. Что это все заслуга твоего величества. У меня нет ни малейших сомнений в том, что Алиан победит. Поэтому нужно объявлять о победе твоего величества прямо сейчас. Не рановато ли?» — встревожился Нрал. «А если Алиану не повезет? Кстати, для нас будет лучше, если ему не повезет. Его популярность сразу рухнет. Нет, нужно подождать. Как ему может не повезти?» — рассмеялась Мадея, склонив голову набок. У Фигрида там нет никаких сил. Это дело верное. Нет, я предлагаю рассказать народу о трудном и долгом поиске командующего прямо сейчас. Алиану ведь гарантирована победа, а мы ее постараемся все-таки у него забрать. Но если он проиграет, то мы заберем и поражение. Он не проиграет, твое величество. Фигрид в раздоре. Для победы над силами Алиана нужна мощь целой императорской армии. Или твое величество думает, что легендарный Нерман со своими амулетами сидит на севере в засаде, окруженный лучшими людьми Муканта, и ждет, пока придет Алиан. Я так не думаю, рассмеялся Нрал. У тебя хорошие шутки, Мадея, нереальные. Сразу виден артистический склад ума. Солнце едва-едва клонилось к горизонту, когда около Неистока появились первые воины Уларата. Сперва это были группки ишибов, которые, впрочем, не приближались к стенам, потом целые отряды по 10-20 человек в каждом, и через короткое время показались основные силы. Алиан действовал решительно. Он сразу же взял город в кольцо, такое, что ни одна мышь не проскочит. Неисток окружили красные знамена с изображением черного дракона. Их было столько, что король поначалу подумал, что недооценил силы противника, но потом понял, что Алиан поступил так же, как и он. Собрал ишибов из воинских тысяч, а знамена оставил. Следы пребывания фигридской армии были тщательно скрыты. Даже хорошая разведка вряд ли бы что-нибудь обнаружила. Но Михаил был прав. Алиан торопился, боясь, что птичка вылетит из клетки, и разведал местность весьма поверхностно. Когда кольцо окружения замкнулось, уларадские войска не ринулись в атаку, а послали переговорщиков. Король был готов к этому и встретил вражеских ишибов во всеоружии, комендантом Неистока на крепостной стене над воротами. Переговорщиков со стороны уларадцев было двое. Ишибы Туриаст и Нерин. Оба птицы невысокого полета. Алиан не собирался посылать на переговоры о сдаче крохотного городка Далла, но первый прославился своим красноречием, а второй просто впал в немилость у начальства из-за паникерских настроений. Дело было так. Еще на подходах к Неистоку ишиб Нерин, который не без оснований гордился своим острым зрением, заметил вдали у рощи крестьян, и тут же побежал докладывать самому Алиану. «Эти крестьяне удивительно похожи на эльфов, господин командующий», — сказал ишиб. «А откуда здесь взяться эльфам? Их же нет в Фигриде. Я не понимаю. Крестьяне, маленькие серые пятнышки, к тому времени уже исчезли, растворившись среди плотной листвы. Я тоже не понимаю», — скептически произнес Алиан, недовольный тем, насколько запылился его красный халат. «Тебе показалось, Нерин?» Ишиб пожал плечами, отошел, но вскоре вернулся вновь. «Господин командующий», — сказал он, — «мне кажется, что я заметил, как эльф выглядывал из-за деревьев вон той рощи». Алиан посмотрел в указанном направлении и наморщил свой гладкий, без единой морщины, лоб. Темная полоса деревьев едва виднелась на горизонте. «Тебе кажется или ты уверен?» — спросил он. «Роща ведь очень далеко. Кажется», — признался ишиб, — «далековато». Алиан лишь вздохнул. Он знал, что Нерин, тот самый ишиб, которому было поручено присматривать за эльфом, спутником короля Нермана во дворце императрицы Орет. Ишиб тяжело переживал свой промах, когда эльф скрылся. Поговаривали даже, что слишком тяжело. Но терпение Алиана лопнуло, когда Нерин подошел к нему в третий раз с тем же самым докладом, что, дескать, ишиб опять видел вдали кого-то, подозрительно напоминающего эльфа. «Я не хочу об эльфах больше слышать», — раздраженно произнес Алиан. «Почему ты их видишь, а больше никто не видит? Ты не находишь это странным?» Нерин не находил, поэтому получил суровую выволочку и отправился на переговоры, составив компанию Туриасту, который ни в какой компании не нуждался. Арал не был единственным приверженцем трудотерапии. Но еще до того, как переговорщики достигли ворот, обычно разговорчивый ишиб Нерин внезапно нахмурился и замкнулся в себе. Из-за дорожной пыли, которая щедро осыпала его серо-белый халат, волосы и даже брови, он казался угрюмей некуда. «Что с тобой?» — быстро спросил Туриаст. «На тебе лица нет». Опытный переговорщик Туриаст успел привести себя в порядок. Он даже искупался в ближайшем ручье и переоделся. Теперь, сверкая чистыми сине-зелеными одеяниями в цвет большой дубовой ветви, которую держал в руках, ишиб представлял собой большой контраст своему спутнику. «Я не могу сказать», — стиснув зубы, пробурчал Нерин. «Алиан запретил мне вообще упоминать об этом». Видя, что самочувствие компаньона не улучшается, Туриаст повторил свой вопрос почти уже у самых ворот, беспокоясь, в первую очередь, за судьбу переговоров. «Мне тоже кажется, что я заболел», — признался Нервин, упорно глядя в сторону, а не на ворота перед тобой, над которыми красовался комендант в окружении двух ишибов. «Может быть, очень сильно заболел. Тогда молчи и не встревай, чтобы не прозвучало», — встревожился Туриаст. «Я вообще, наверное, дам обет молчания», — ответил запылившийся компаньон, «и постараюсь не прибегать к использованию оба. Слышал, что некоторые ишибы, сошедшие с ума, так делают». Туриаст только охнул, но промолчал. Он уже успел трижды пожалеть, что на такое ответственное дело начальство выделило ему столь странного спутника. «Приветствую», — закричал главный переговорщик, подняв голову и взирая на встречающих. «Я, Ишиб Туриаст, говорю от имени командующего императорскими силами славного Уларата. С кем имею честь?» «Я, комендант Неистока Ишиб Урутерист», — последовал ответ. «Что привело вас под стены города?» Когда комендант представился, Туриаст услышал, как его спутник заскрежетал зубами. «Командующий не желает причинять Неистоку никакого вреда», — закричал переговорщик, решив все-таки разобраться с проблемами спутника, но позднее. «Ему нужен лишь один человек, можно вместе со слугами. Клянемся, что с ее головы не упадет ни один волос». Комендант, почему-то одетый в торжественный белоснежный камзол, свесился со стены, словно пытаясь получше рассмотреть двух ишибов. «Кто вам нужен?» — спросил он. «Принцесса Фигрида», — без обиняков заявил Туриаст. «Она в городе?» «В каком городе?» — переспросил Ру. «В твоем, в Неистоке». «А, какая принцесса?» «Илания». Комендант нахмурил брови, словно находясь в состоянии глубокой задумчивости. Но то, что он, согнутый, оперся на край стены, рискуя свалиться в любой момент, несколько портило впечатление от величественных дум, написанных на его лице. «У меня в городе живет несколько девиц с таким именем», — наконец прокричал в ответ комендант. «Вам какая нужна, принцесса?» — проорал Туриаст, начиная терять терпение. «Нам нужна принцесса». «А, какая именно принцесса?» «Илания». «У вас там что, несколько принцесс?» Но ирония в голосе посла не была услышана. «Я не уверен», — последовал ответ коменданта. «Дайте мне время до заката». «Зачем?» — не понял Туриаст. «Чтобы сосчитать, а то всякое может быть». «Кого считать-то?» — посол явственно недоумевал. «Принцесс, да чтоб тебя разорвало», — злобно пробормотал посол. «Интересно, он на самом деле идиот или прикидывается?» Его спутник молчал и только скрежетал зубами. «Вот что, у меня нет времени», — проорал Туриаст, уже не пытаясь скрывать раздражение. «Немедленно отвечай, ты выдашь принцессу или мы возьмем город. Тогда всем жителям точно не поздоровится, а принцесса все равно окажется у нас в руках». «Я выдам, выдам», — успокоительно произнес комендант. «А кто вам нужен-то?» «Я скажу командующему, чтобы тебя казнили после штурма, если ты не погибнешь в бою», — закричал Туриаст. «Такие ослы нам не нужны даже в качестве пленных. Или ты издеваешься?» «Что ты?» — явственно испугался комендант. «Как я могу издеваться над посланцами могущественного Уларата, перед лицом целой армии?» «Нет, просто прошу объяснить толком, кто вам нужен». Примерно через 10 минут Туриаст в ярости швырнул ветку дуба на землю и направился к начальству с докладом о том, что в Неистоке живут или идиоты, или шуты, и мир ничего не потеряет, если этот город сравняет с землей. Но по пути посол все-таки вспомнил о своем молчаливом спутнике и, пытаясь унять гнев, обернулся к нему. «Нервин, ты хотя бы не зли меня», — сказал главный переговорщик. «Объясни, что с тобой? Почему ты такой хмурый? Почему думаешь, что сошел с ума? Почему скрежетал зубами, как несмазанная телега?» «Это все эльфы», — ответил Ишик после паузы. «Я понял, что мне везде мерещатся эльфы. Это, наверное, из-за того случая, когда от меня сбежал спутник короля Нермана. Я заболел, Туриаст, серьезно заболел». «Тогда лечись», — сочувственно сказал посол. «А где сейчас были эльфы-то?» «Прямо на городской стене, над воротами». «Ты только не смейся надо мной, Туриаст, но мне все время казалось, что этот императорский комендант, благородный фигридский Ру, самый настоящий эльф». В то же самое время, когда несчастный Нервин получал порцию утешения и заверений в том, что комендант действительно похож на эльфа, участник переговоров с другой стороны шел к королю Нерману, втайне надеясь на похвалу. «Твое величество, господин командующий, я старался как мог», — сказал он. «Мне было приказано валять дурака изо всех сил, и, кажется, я с этим справился». «Справился», — согласился король, одобрительно улыбнувшись. «Только я еще рекомендую проявить себя как следует во время штурма, а то я представил бы тебя даже к награде, Но с какой формулировкой? За то, что ты валял дурака. Нет, лучше соверши что-нибудь героическое. Переговорщик сдержал слово. Вскоре после того, как оба посла достигли вражеского штаба, зазвучали горны. Армия Уларата готовилась к штурму, единственному штурму Неистока, как полагал Элиан. Впрочем, король Ранигай Круанта думал точно так же, во мнениях двух полководцев царило редкое единодушие. «Сейчас пойдут», — пробормотал Шенкер, наблюдая за рядами противника. Эти ряды волнообразно двигались, но еще не трогались с места. Ударит почти всеми силами и со всех сторон. Король и советник стояли на башенке дворца. Оттуда было все видно, ведь размеры городка оставляли желать лучшего. Армию с трудом разместили в домах жителей, чтобы улицы казались пустыми. Вдруг какой-нибудь великий Ишиб взлетит, пытаясь разведать обстановку. «Мне кажется, или великие Ишибы сосредоточились на одной стороне?» — спросил король, опираясь на резные белые перила и усиленно вглядываясь вдаль. «Наверное, так», — ответил Шенкер, прищурив глаза. «Но мы ничего уже не можем с этим поделать, твое величество. Каждому отряду назначен собственный участок. Сейчас не время перестраиваться. Надо полагать, раникские пушки остановит Уларат». Михаил, не мудрствуя лукаво, взял пушки-амулеты, искривляющие ти на небольшом расстоянии перед собой. Оружие не наступления, но обороны. Особенно если о нем не знает противник. Пушки были не единственным сюрпризом, заботливо заготовленным королем. Если Михаил не жалел чужих ишибов, то это не значило, что он не жалел и своих. «Пошли, твое величество», — через некоторое время добавил советник, — «пока не бегут». «О, уже побежали». Темные ряды уларатской армии стремительно приближались, напоминая черный аркан, сжимающий белую шею городка. Владелец аркана Великий Ишиб Элиан не принимал участия в штурме. Он стоял в отдалении в окружении доверенных лиц и наблюдал за своими отрядами, представляя себе бесславный крах дерзкого Неистока. «Они не задержатся у стен, господин командующий», — говорил посол Туриаст, усевшийся на поваленное дерево, лежащее почти в чистом поле. До ближайшей рощи было метров 100. «Сразу же войдут в город, и тогда этот комендант пожалеет о своих наглых словах, если, конечно, он на самом деле не идиот. Но, с другой стороны, зачем императору Фигрида назначать идиотов на такие посты?» Алиан слушал вполуха рассуждения подчиненного. Его одолевало смутное беспокойство. Великий Ишиб прожил долгую жизнь и мог похвастаться развитой интуицией. За последние годы или даже десятки лет он почти ни разу не ошибся. Его указания были точны, решение адекватной обстановке. Великий Ишиб без устали разыгрывал собственную партию, ведущую, как он полагал, к идеальному мироустройству, многовековой мечте философов и поэтов. Алиан лично проработал мир будущего и не находил в нем изъянов. Он был осторожен, этот великий Ишиб, настолько осторожен, что до захвата полной власти предпочитал действовать общепринятыми методами. Никаких истреблений не Ишибов, уважение к имуществу побежденных, щедрые посулы, вот так действовал Элиан. Конечно, он не мог не делиться своими мыслями с некоторыми собеседниками, но те не принимали таких рассуждений всерьез, полагая, что слышат лишь об очередной философской утопии. Элиану казалось, что единственный человек, который отнесся к сказанному им очень серьезно, был король Ранига. Великий Ишиб сразу же почувствовал, как напрягся Лженерман, когда услышал, что только Ишибы достойны жить. Конечно, король Ранига попытался скрыть свои эмоции, но Элиана не проведешь. Великий Ишиб даже заметил крошечную паузу, которая появилась перед каждой фразой короля. Словно Лженерман думал не только о том, какую пользу можно извлечь из Элиана, но и о чем-то другом, строя свою речь по какому-то плану. Великий Ишиб отнес короля Ранига к категории загадочных фигур, но, поразмыслив, переместил его в другую категорию, к опасным и непредсказуемым личностям. Дальнейшие события подтвердили справедливость такой оценки. Алиан в последнее время всегда держал Лженермана в уме и непрерывно гадал, враждебна эта фигура или все-таки она может стать дружественной. Сейчас же, когда Алиан наблюдал за движением своей армии, он почувствовал волнение и отчего-то опять вспомнил о короле Ранига, отчего, великий Ишиб не знал. И хотя волнение можно было объяснить опасением, что принцесса сумела сбежать до подхода уларатских сил, а комендант просто морочил послу голову, выгадывая время, но причины воспоминания о короле Ранига были необъяснимы. «Все, городу конец», — сзади Алиана удовлетворенно выдохнул Туриаст. Великие Ишибы начали с огня. Действительно, на южной стороне городской стены, Там, где наступали самые лучшие люди Алиана, полыхнуло быстрое пламя и сразу же погасло. Интересный прием. Великие Ишибы не просто выбивали защитников, а еще любили и покрасоваться, дескать, смотрите, как мы можем издалека. Даже самые старые и опытные из них не были лишены желания продемонстрировать лишний раз свои возможности. Алиан одобрительно кивнул, словно подбадривая войска, выражая благоволение их расторопности. Он даже улыбнулся уголками губ, представляя себе, что скоро эти же люди, оснащенные стат камнями и при поддержке тиров, будут штурмовать ворота Иендерта, фигридской столицы. Иендерт определенно падет. Но внезапно улыбка застыла на губах Элиана. Лицо великого Ишиба окаменело, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Сзади послышался какой-то писк, то ли стон, то ли просто восклицание, но командующий Уларадской армией уже не обращал внимания ни на что, кроме происходящего у стен города. А между тем отголосок взрыва, непередаваемый звук, возникающий, когда ти резко коверкается, скукоживается, сжимается и разрывается, уже долетел до всего Уларадского штаба. Но и без этого звука было понятно, что у стен небольшого городка разыгрывается трагедия, если не полная катастрофа. Первые ряды Ишибов, бегущих к неистоку, остановились, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Даже не остановились, а просто рассыпались, разлетелись на части под напором непонятной силы. Халаты Ишибов задних рядов вмиг покраснели от крови, впрочем, как и лица этих Ишибов. Войска еще продолжали свой бег, но Алиан, мгновенно обернувшись, уже отдавал приказы. Великие Ишибы, почему-то пострадавшие меньше всех, уже вскочили на стены. Раздался грохот, но другой, связанный со вспышками огня. В воздух были подброшены какие-то предметы со стороны города, и вмиг все смешалось, заволоклось дымом, потонуло в шуме, криках и звуках сражения. «Отвести Ишибов от стен», — сказал Элиан, обернувшись к приближенным. «Резерв, к великим Ишибам. Только та сторона атакует. Остальным не помогать, пусть уходят сами». «Как не помогать, господин командующий? А как же они?» «Господин командующий, может быть, нужно что-то сделать?» Вопросы посыпались со всех сторон. Алиан стоял в окружении не только своих людей, но и уларадской знати, которая принимала происходящее очень близко к сердцу. 4 далла, 2 принца, несколько тогда они все пытались понять, что происходит и почему, когда исход боя еще не ясен, поступил такой странный приказ. «Мы попали в ловушку», скрипя сердце, пояснил великий Ишиб. Он не был рад неповиновению, но считал, что сейчас не время выказывать недовольство. Алиан, как опытный и долгоживущий Ишиб, не горел желанием вступать не только в заведомо проигранные сражения, но и в бои с неясным исходом. В таких случаях он предпочитал сохранить хотя бы часть сил, чтобы потом начать все сначала, не подвергая себя опасности. «Смотрите, это же амулеты, амулеты короля Ранига, он там лично видите молнии, посмотрите, сколько амулетов поднялось в воздух, он их называет гранатами, видите, с какой скоростью истребляются наши Ишибы, думаю, что там вся фигридская армия, если бросить резерв туда, он погибнет, а великие Ишибы резво идут, король наверняка не ожидал такого, у нас есть шанс все отыграть, но штаб нужно отвести подальше, пойдем на выручку», — крикнул один из даллов, горячая голова. Он был отважен, да и его дети сейчас оказались в самом пекле. Там же почти половина наших сил. Пусть отступают сами. Зло сузив глаза, крикнул Элиан. Вы что, не понимаете? Если великим Ишибам не помочь, то армия Фигрида сейчас будет здесь. Нерман наверняка создал специальный отряд по захвату нашего штаба. Я бы так и сделал на его месте. Великий Ишиб развернулся, чтобы примером показать, что пришло время организованно отходить, но внезапно остановился. «Пусть никто не заходит в рощи», — крикнул он. «Похоже, там на самом деле эльфы». Глава 18. Убить Алиана. Убийство — это большой грех. Жрец Аззина, прихожанам. Убийство врага — благое дело. Тот же жрец, солдатам. План короля Ранига увенчался только частичным успехом. Почти половина армии Уларата бросилась на стены города, сломя голову, подарив замаскированным пушкам возможность открыть огонь с близкого расстояния. Все-таки люди никогда не перестанут наступать на одни и те же грабли спешки и недооценки противника, выглядящего слабым. Хотя Михаил считал, что на месте Алиана тоже мог бы запросто попасться в подобную ловушку. Слишком уж нетипичной она была, но полной победы достичь не удалось даже несмотря на внезапность, которая позволила амулетам сыграть свою роль. Три стороны Неистока были успешно защищены, а вот четвертая, на которую наступали великие Ишибы, очень быстро пала. Дело заключалось в том, что великие Ишибы случайным огнем издалека повредили пушки, и сразу же выяснилось, что атакующим противостоят обычные Ишибы и несколько Имис. Они прорываются. Только это и сказал Шенкер, показывая королю на южные стены города. Дальнейшие объяснения были излишни. Михаил хорошо видел с башни, как великие Ишибы овладели частью южной стены. Защитники еще толпились на прилегающих улицах, пытались бросать гранаты, но натиск великих Ишибов был так силен и стремителен, что испугал короля. Только прорыва в город вражеских сил ему и не хватало. Тем более, что вдали показался еще один отряд противника, который двигался по направлению к южной стене. Первый отряд, туда. С этими словами Михаил выскочил прямо из окна. Он тоже был частью первого отряда, как и Арал. Это подразделение, состоящее целиком из великих Ишибов, создавалось с целью быстрой и решительной контратаки, которая должна была захватить вражеский штаб, и прежде всего, Алиана. Каждый из рядовых бойцов был проинструктирован, что членов штаба брать в плен нежелательно, но еще более нежелательно пленить самого командующего. Его труп устроил бы Фигрит и лично Нермана как нельзя лучше. Прорыв у ларадских великих Ишибов смешал все карты. Михаил, сам того не желая, вновь оказался на острие атаки. Но совсем не той, которая планировалась, а медленной, способной лишь теснить великих Ишибов шаг за шагом. Те еще не поняли, что случилось, еще не знали, что остальные атакующие линии понесли огромные потери и отчаянно сопротивлялись. Король пытался расчищать путь молниями, но получалось плохо, слишком большим было скопление народа, Михаил боялся задеть своих. Владыка Ранига очень нервничал из-за неожиданной задержки, ведь Алиан может быстро разобраться, что к чему, и сбежать. Король пытался своим примером воодушевить соратников на то, чтобы они активнее продвигались вперед. Михаил перескочил через головы трех фигритских Ишибов, сражавшихся впереди, и оказался лицом к лицу сразу с пятью великими Ишибами у Ларата. Троим из них уже досталось, судя по копоти на халатах, а двое выглядели совсем свеженькими в своих серебристо-золотистых одеяниях. Король тут же попытался вызвать молнию, но в последний момент ему показалось, что за спиной врага мелькнул халат Арала. Поэтому молния, предназначенная для того, чтобы пройти сразу через троих, поменяла направление и получилось, скорее, вертикальной. Михаила сразу же обдало жаром. То ли великие Ишибы поняли, кто перед ними, то ли всегда действовали сообща, но амулету пришлось туго. Пламя охватило короля со всех сторон. Несмотря на это, он заметил, что двое вражеских великих Ишибов заходят в тыл, отрезая Михаила от возможной подмоги. На эту самую подмогу король быстро потерял надежду. Все было в плотном дыму, видимость составляла от силы 3-4 метра. Но король очень надеялся, что его Ишибы все-таки идут за ним, поэтому решил не отступать. Вместо этого он шагнул вперед и попытался взломать защиту ближайшего противника самым грубым способом, не имеющим ничего общего с высоким искусством сражений между Ишибами. У него даже что-то получилось, он почувствовал, как ти врага дрогнула, но тут оставшиеся великие Ишибы удвоили усилия, придвинулись еще ближе, почти вплотную, и король, ощущая, что элементарно не может дышать из-за бушующего пламени, вновь сделал шаг вперед и обнял противника в почерневшем халате как родного брата, вернувшегося из дальних странствий.